В каком классе он учится? Спросив о возрасте, я обязательно уточняю, в каком именно классе учится ребенок. Потому что в 11 лет кто-то в 4-м, кто-то в 5-м, в 12 или в 5-м, или в 6-м и так далее. Запишите свой ответ в блокноте. Почему это важно? Соотношение возраст и класс. Если, например, ваши сын или дочь стали первоклашками в 6 лет, то к средней школе они, скорее всего, еще не догнали сверстников в плане физического или психического созревания. У них другой спектр интересов и свой уровень взросления. Для них нормально выглядеть меньше и младше своих одноклассников. Но это дает сложности в общении, установлении контакта и отсутствии общих тем. Учитывая незрелость всех процессов подросткового возраста, с высокой вероятностью такие дети могут испытывать отвержение, напряжение, нехватку сил и ресурсов, в том числе и когнитивных и психических. Если мы говорим про 6-7 классы, то одна из базовых вещей, которые я транслирую родителям, звучит примерно так. Вообще не принципиально, как он сейчас учится, если вы не собираетесь отправить его в Гарвард или Оксфорд. Эта ситуация не пожар, беда или катастрофа. Если мы говорим про 9 или 11 классы, то помимо учебы будет присутствовать дополнительное напряжение, связанное с экзаменами, усиленное давление со стороны родителей и школы, тема повышенной тревожности у подростка. Часто подключаются олимпиады и какие-то конкурсы, соревнования, призванные дать дополнительные баллы при поступлении. Над всей семьей нависает тяжесть принятия решения, куда поступать. Поверьте, класс важен. Для детей старше 8 класса я еще уточняю, проходили ли они какую-то профориентацию, потому что при качественной профориентации, о чем мы поговорим попозже, исследуются в том числе и личностные характеристики, структура мотивации, склонности и способности. Переход в среднюю и старшую школу. Подростки в подавляющем большинстве перестают учиться и даже хотеть это делать примерно к началу своего переходного возраста. Тому есть масса аргументов, объяснений и оправданий, но давайте поговорим о самом очевидном, простом и понятном. Основная мотивация любого ребенка к деятельности — это интерес. Всегда так было и будет. В начальной школе дети учатся, потому что им пока еще интересно. Младшие школьники все еще очень завязаны на фигуры родителей, на их мнение и поддержку. Здорово, если учительница начальных классов тоже встала в этот ряд, и ее мнение становится важным для ребенка. При этом надо понимать, что мозг младшего школьника вообще заточен на обучение, как на задачу возраста. Только не на такое, где требуется сидеть и слушать 40 минут, пока учитель вещает, а на практическое, действенное. К концу начальной школы, а если не повезло с учителем, то и в начале, до детей доходит, что это все не так интересно, как бегать на улице или играть в гаджете. Если успели привить навыки самоорганизации и осталось какое-то послушание, то на пару-тройку лет этой привычки учиться хватит, караул наступит попозже. В 11-13 лет мальчишки и девчонки уже разобрались. Школа неинтересна. В средней школе много учителей, а не один, и дети чаще всего не успевают выстроить с ними контакт так, как с учительницей началки. Снижается значимость родителей. Появляется протестное поведение. Вот и последний мотив отпал. А зачем учатся взрослые? Взрослые учатся, если понимают, для чего им это надо. Если хотят повысить свою стоимость, лучше выполнять работу или переехать в другую страну. Мы видим цель, выгоду, необходимость долгосрочной задачи. Но у подростков мотив «зачем» еще не появляется, о чем я и говорил ранее, упоминая развитие лобных долей мозга. Мало того, что в среднем звене больше нагрузки, так еще оно бросает серьезный вызов адаптационным механизмам подростка. Ему предстоит наладить контакты в новом коллективе, занять свое место, познакомиться, не выглядеть чмошником или лохом, потрудиться, чтобы привлечь позитивное внимание. Нужно запомнить, как зовут всех учителей, где какие кабинеты и где, черт побери, тетрадка на каждый предмет. Ему говорят: «Все, теперь начнется серьезное дело». Надо продолжать учиться, быть внимательным, собранным, вникать, стараться и все на свете. А тут шарашат гормоны, потому что пубертат никто не отменял. Идут психофизиологические изменения, нарастает протест по отношению к родителям, и сверстники становятся во главе угла. Ведь теперь от них очень зависит самооценка. Подростки, переступая порог школы, прежде всего переживают за общение и самооценку. а учителя и родители только за оценки, баллы, которые к самоощущению ребенка имеют очень опосредованное отношение. В итоге, примерно с 6 по 9 класс получается мощная мотивационная яма. По статистике ей больше подвержены мальчики, тем не менее современные девочки тоже позволяют себе расслабиться. Что делать? Можно биться головой о стену, можно долго обсуждать, можно заставлять, но обычно от этого мотивация учиться не появляется. Для начала стоит просто принять все ранее озвученное как данность. Знаю, звучит не очень позитивно, но вы, по крайней мере, теперь понимаете, что провал в учебной мотивации для подростков – вариант нормы.